Тамара Шатохина, «Фрейлина 2. Предотвратить». Глава 1. Отчаяние и паника. Только это и толкнуло Петь. Он уходил, просто уходил. Совершенно ровный, вежливый и спокойный, может, уже разочарованный. Вчера то ли не показал этого, то ли еще не полностью осознал услышанное. А теперь уже, и не обида да с чего. Стыд свой я помнила, не за себя, ну и что, стыдно, значит, есть чего стыдиться. Вежливая отстраненность, еще по-божески, могло быть и презрение. Время сейчас другое. Чего-то такого я сразу и ожидала, когда рубила правду матку. Сейчас пережить его разочарование будет труднее и намного. Но все происходит логично, а значит правильно. Я и раньше общих планов не строила и переживала сейчас не за себя. Да у меня буквально взвыло внутри, все в топку. Такое мгновенное и отчетливое понимание, все, чего я так старалась и смогла добиться на этот момент, обнулялось буквально на глазах. Не вышло, не получилось. В той войне, по оценкам историков, ушло 153 тысячи живых душ, наших мужчин, русских. Убитых и умерших от ран 51 тысяча, остальные скончались от болезней. Как и всегда в войну, в окопах свирепствовал тиф. После окончания наполеоновских войн Крымская стала самым кровавым военным столкновением 19 столетия. «Таис, разрешите?» – мягко разогнул мои пальцы, прикипевшие к кортику. «Фредерик, прощайтесь, мы уходим». Плутавшие еще где-то в строках романса сознание милостиво подарило отстраненность восприятия. Я спокойно и вежливо выслушивала похвалы, обещала текст стихов, улыбалась, благодарила, вежливо прощалась. По дороге к домику, слегка поддерживая меня под руку, Фредерик говорил: «У меня есть способности к языкам. На этот момент знаю почти все основные европейские. Русский самый сложный из них, но и изучать его я начал уже, как полгода, после сговора его высочества и великой русской княжны. Надеюсь, что уже неплохо понимаю вашу речь, хотя изъясняюсь на ней, вероятно, ужасно забавно. Но вы же понимаете, необходима практика. Вы хотите практики, разговоров на русском?» Удивилась я. «Не откажусь. Но к чему я завел этот разговор? Я услышал вас, Таис. Я вас услышал и понял. Присоединяюсь к прочим похвалам, но...» Чуть замялся он, будто опасаясь ляпнуть что-то не то. «Предлагаю воспользоваться услугами учителя пения, при данном природой голосе и небольшом усилии с вашей стороны, оно может стать безупречным. Пожалуй, лишним не будет, но еще больше хотелось бы научиться игре на гитаре. Реально оценивала я свои способности к игре на музыкальных инструментах, на испанской гитаре. Уверен, и это возможно», — поцеловав мне руку, он оставил меня у крыльца. Ирма задула свечу, оставляя в темноте, и я шмыгнула носом, зарываясь в подушку. Ужасно жаль было расставаться с безупречной горничной, надзирателем и привычными стенами, даже странной этой кроватью, взобраться на которую так проблемно. День накануне моей свадьбы оказался крайне неудачным. Чтобы загадывать желания, не получилось заиметь титулованного братца, и не принял мое предложение Илья Ильич. У Петра Пантелеимоновича, по словам Ольги, на руках оказались престарелая мать и сестра на выданье. Об этом знала она, но почему-то не удосужилась узнать я. И в этом примере, пожалуй, видна вся разница между нами. Я привычно жила своими проблемами и интересами, она же всегда была предельно внимательна к людям и даже сейчас, в непростое для себя время, переживала о судьбе школы для девочек, которую сама основала и патронировала. Я долго и неспокойно ворочалась, не засыпалась. Психика, взбудораженная эмоциями, все подбрасывала не самую последнюю их причину. В памяти всплывали отдельные отрывки романса и строки стихотворения, выжимка из которого он стал, написанные самой любовью. Она бывает разной, кто не знает, земной, простой и естественной, как дыхание, или возвышенной, почти святой, или не сбывшейся, как у меня, или истекающей кровью, как у той же Маргариты Тучковой. Ах, на гравюре полустертой. С юности Цветаева была влюблена в портрет и образ Александра Тучкова, молодого генерал-майора, погибшего в Бородинском сражении. Пленена красотой и подвигами того, кто мог бы жить еще очень долго и ярко, но погиб так рано. Сейчас я очень понимала ее, здесь время другое и мужчины тоже. Тоже очень разные, это понятно, но почти все будто немного из сказки. Прекрасно танцующие, умеющие изъясняться грамотно и красиво, галантные, романтичные, блестящие, бесконечно элегантные в идеально подогнанной военной форме, и тонко чувствующие, что так важно и чего отчаянно не хватает в то, наше время. Может, это и не самые обязательные качества, и сути личности они не составляют, внешний блеск в основном, но именно он придает особое очарование этому времени. Как и юная Цветаева, я давно уже с головой в нем, но особенно глубоко прониклась сейчас романтикой прямых красивых слов, бальных залов, офицерских эполет и парусов на горизонте. Долгие годы она хранила маленький портрет Тучкова, не расставаясь с ним, а стихи были написаны позже, вдохновленные земной любовью к мужу Сергею Эфрону, белому офицеру, расстрелянному потом в тюрьме, и любовью возвышенной и идеальной, к герою и красавцу Тучкову. Такой получился своеобразный поэтический памятник. Уснула я под утро, стараясь не углубляться в мысли об отстраненном поведении Кости. Пускай потом, на свежую голову, хотелось верить ему, я могла ошибаться, а лучше бы нет, только осложняю ему жизнь. И, в конце концов, он просто не мог вести себя иначе на людях. И кортик же сжимала я под подушкой гладкую рукоять слоновой кости. День опять намечался пасмурным, начинаясь туманом, густым, как хороший кисель. Нижнего парка, расположенного всего в нескольких метрах ниже по склону, почти совсем не было видно, только верхушки самых высоких деревьев. «Ао!» Сложив ладони рупором, крикнула я в ту сторону, и звук тут же потерялся в тумане, угас. «Физика!» Расцеловав Ирму и обняв Илью Ильича на прощание, я еще раз осмотрелась, вспоминая, вроде ничего не забыла. Документы у мужа, деньги тоже, вещи, нужные в дороге, привязаны к задку экипажа или спрятаны под крышками сидений. С маменькой и Мишей простились еще вчера, я просила ее не приходить утром. Еще одной порции совместных рыданий просто не перенесла бы. И так с трудом собрала себя перед приемом, и внутренне, и внешне. Кучер помог подняться в несуразную дорожную карету. Или лучше сказать, экипаж. К изящному названию он не имел никакого отношения. Такая себе коробка на колесах, широкая и на мягких рессорах, устойчивая и просторная. Два дивана напротив друг друга выглядели удобными, но были не слишком длинными, полностью выпрямить ноги вряд ли получится, Фредерику точно, он выше. Присев на мягкое сиденье, я расправила платье, домашнее, без корсета и взглянула на кучера. «Едем», дверка захлопнулась и коробка тронулась с места, чуть дернувшись назад и мягко качнувшись потом вперед. Я ловила ощущения, нормально положила под бок подушку, поставила ноги на скамеечку, просто отлично. Узнавалась сквозь белую пелену и проплывала мимо плитка Дворцовой площади. Поймав себя на том, что ловлю воспоминания, связанные с этим местом, провожание Сережи Загорянского, Анне, я прикрыла глаза, хватит уже, пускай уже будет что-то новое. Нужно наводить прочные семейные мосты с Фредериком, постараться убрать из общения эту его официальную отстраненность. Будем шлифовать его русский, расспрошу заодно о родных и доме, любопытство штука нужная и отвлекающая. Удивило, когда при следующей остановке в карету сел не муж, а Дарья, Даша, как звала ее маменька, сухая невысокая женщина лет 40, сложением своим похожая на меня ту. Когда горничная уселась напротив меня, к нам заглянул и муж, собственно, в штатской одежде, но при галстуке-банте, даже в дорогу. Привычка уже, наверное. «Доброго дня, Таис, как вам экипаж? Я выбирал из лучшего. А где будете ехать вы?» Растерянно поинтересовалась я. «У меня своя небольшая карета. Давно уже легко сплю в любом положении, сидя и даже стоя». Первый раз уловила я в его словах что-то вроде юмора. «Завидую тогда по-хорошему», улыбнулась в ответ. «Но вы же не оставите меня совсем, наносить визиты, с вашего позволения, буду обязательно», чуть склонил он голову, дрогнув завитыми буклями. «Жду в любое время, Фредерик». Какое-то время мы ближе знакомились с Дашей. Маменька дала ей вольную. И немало помещиков, кстати, так делали, давали вольные крепостным. Правда, воля Елизаветы Яковлевны на всех не распространилась, но, судя по спокойному и даже свободному отношению ко мне Дарьи, в своих владениях маменька не тиранствовала. Путешествия в дорожных экипажах здесь давно уже были делом обыденным и изученным. Как и в наших поездах, все знают, что брать в дорогу, чтобы переодеться и поесть, знают, где будут спать. Муж сделал все, чтобы я чувствовала себя комфортно. И просто обязанность это для него или настоящая человеческая забота в любом случае, я была благодарна и надеялась с удовольствием и комфортом доехать до места назначения. Но не тут-то было. И дело не в дороге, не в ее качестве. К этому времени уже исправно функционировало испытанное временем всепогодное шоссе Москва-Петербург. Построенное хитрым фашинным способом и даже мощеное камнем, оно давало возможность пустить регулярное движение пассажирских дилижансов. Они доезжали от одной столицы до другой за каких-то четверо суток. Я стала сдыхать в первый же день, та самая морская болезнь. Оказалось, ее симптомы распространяются на любую качку, если вестибулярный аппарат слабый, или ты беременна. Чуть легче было, когда я лежала на чистых простынях и в одной только сорочке с капотом. Панталоны тоже были исключены, с какого-то слишком быстро стала собираться моча. Раньше я думала, так бывает, когда на мочевой давит ребенок, а нет, прилежно сцикала я каждые 2 часа. И тошнота настежь открыть обе дверки моя прислуга категорически отказалась. Протянет да заперхаете еще, барышня, ко всему прочему. Лето, блин, на дворе. Вызверилась измотанная рвотными спазмами я. Так жирного вам, барышня, тоже нежелательно бы. На ближней станции кислого добуду, авось и полегчает. Погодите немного с блинами. Ирма выглядела бы рядом с новой горничной просто ангелом, хотя тоже особо со мной не церемонилась. Но Даша, хотя, наверное, мне и нужно было, чтобы кто-то взял на себя всю суету и хлопоты, связанные с моим состоянием, всю ответственность. Легчало вечером и ночами, мы останавливались на ночлег в придорожных гостиницах. Дарья обязательно обследовала комнаты мои и мужа на предмет постельных паразитов и ворчала. По часухе еще не хватало до горячки пятнистой, чего доброго. Пока она разбирала необходимые вещи и стелила свое постельное, Фредерик выгуливал меня перед сном. Мы немного говорили с ним, на русском. Это смешило и отвлекало от не самого хорошего самочувствия и от странных его взглядов, то ли жалостливых, то ли сожалеющих. Возможности взять малое пассажирское судно не было, путь по Тихвинскому водному пути легче и быстрее в разы, морская качка не присуща каналам, но и эта дорога, а дальше Можайский тракт наиболее устроены и благоприятны для передвижения. Мы будем делать частые остановки по первому же вашему требованию, Таис. До такой степени я не наглела, понимая, что все равно заданное расстояние придется преодолеть. Можайский тракт, а раньше, старая Смоленская дорога, соединяющая Москву со Смоленском, действительно была кратчайшим путем на запад. Со Смоленска шел уже прямой путь в Западную Европу. В Москве мы пробыли 2 дня, я ожила за это время. Да и то, чем пичкала меня в дороге Дарья, облегчало страдания, иначе то, что я чувствовала, назвать было нельзя. Зато я забыла думать о чем-то еще, душевные переживания сами собой ушли на второй план, я всерьез переживала о своем здоровье, но не так о ребенке. Что-то еще не сошлось в голове, не состыковалось и единение с ним, ожидания его я пока не чувствовала. Вопрос времени, скорее всего, а пока возможный выкидыш больше пугал последствиями, на грамотную чистку в случае чего надеяться не приходилось. В пригороде Москвы я увидела только ее пригород, весь день проводила в саду, под вишневыми деревьями. Ягоды уже созрели, кислые, они здорово помогали от тошноты. Жадно заглотив горсть мытой вишни, я уже способна была нормально поесть. 2 дня прогуливалась и отъедалась, появился аппетит. Дальнейшую дорогу представляла с ужасом и тут же благодарила Смольный. Все-таки будь я барышня изнеженная и домашняя, и хрен знает, как бы все обернулось, может еще хуже. И материться я тоже уже готова была, моментами. Не делала этого не потому, что стыдно, просто теми самыми моментами сил уже не было, а эмоции их тоже потребляют. Погано мне стало сразу, как выехали из Москвы. Еще терпела, пока проехали Можайск, но к вечеру просила Дашу добить меня, так быстрее, сама сдыхать буду долго и мучительно. Хмурый Фредерик, наверное, 100 раз уже проклял себя за то, что согласился на сомнительную аферу со взаимовыручкой. И я отлично его понимала, стараясь доставать как можно меньше. Но предобморочное состояние, когда глохнешь и тускнеет зрение, это серьезно. Не помогала уже ни кислая вишня, ни малосольные огурцы. Езжайте, Фредерик, вы спешили домой. Я все понимаю, а мы будем передвигаться с частыми остановками. Дорога здесь безопасна. Я уже всерьез боялась, что он меня возненавидит, а этого сейчас нельзя, это меня совсем добило бы. Вот в такие гадовые моменты жизни особенно важно чувствовать поддержку, но подобные загоны еще прощаются настоящим женам, вынашивающим настоящих, своих детей. Терпеть проблемную бабу с чужим приплодом ни один мужик не обязан. Но услышала я неожиданное. Спешка больше не имеет значения, мы можем ехать хоть и все лето. Тьфу меня, тьфу, реагировала я растерянно. все лето ехать, не приведи, Господи. А чего ж так сорвались тогда из Петергофа? Вы неплохо чувствовали себя в Москве, здоровья после этого хватило на один дневной переход, отстраненно рассуждал муж, что же значит, два дня отдыха и день пути. Таким образом вы успеете восстановить силы. Вы святой, наверное, пробормотал я, начинать уже молиться на него, что ли? Не обращая внимания на мои слова, он медленно протянул, вспоминая, кстати о святости, на пути сюда, кажется, где-то в этих местах я помню монастырь. Я вспомнила вместе с ним, уступив буквально секунды, музей-заповедник Бородинское поле, а сейчас, в это время, Спасо-Бородинский. С мистическим ужасом смотрела я на Фредерика. В голове быстро щелкали даты и цифры, не желая годства складываться во что-то конкретное и точное. Я не знала, не уверена была, да и не обязана была знать все об этой эпохе. Даты рождения и смерти, точно. Что такое, Таис? Не понимал Фредерик. Вас смущает возможность остановиться в обители? Мы сидели на ковре в траве, порядочно отойдя от тракта, чтобы не глотать его пыль. Даже вечером здесь было оживленно, еще не так далеко от Москвы. Почтовые и пассажирские экипажи, всадники, отдельные телеги, обозы. Оба кучера прилегли прямо на траву. Вымотавшаяся со мной за день Даша улеглась на свое место в экипаже и храпела. Выбор маменьки я не совсем понимала, особых умений горничной, которые я уже знала по Ирме, в ней не наблюдалось. Простая женщина, предельно простая, деловая правда и будто надежная. Выпив кипяченой воды из фляги, я помолчала, покусывая губу. Мужчин обычно раздражают истории любви, больше похожие на сказки. Напрасно вы так считаете, откинулся муж на ковер и поправил подушечку под головой. Я готов услышать. Тогда постараюсь коротко. Смотрела я на предзакатное небо, вокруг притихла небольшая березовая роща. Наверное, мне просто нужно было выговориться, с кем-то разделить. Есть старинный дворянский воинский род, Тучковы. В семье, о которой я сейчас расскажу, было пятеро сыновей. Все пятеро стали генералами и героями многочисленных войн, тогда Россия воевала почти непрерывно. И в армии вы знаете, наверное, для краткости принято называть офицеров по фамилии, а для однофамильцев или родственников добавляли порядковый номер. Я расскажу о Тучкове IV, Александре. Таковая фамилия мне неизвестна, отметил Фредерик. Его нет давно, прошептала я, погиб в сражении у Бородино, как и его брат Тучков I. Мать ослепла сгоря, он шел в атаку, картечь попала в грудь, и каким-то чудом снаряды одновременно взорвались на месте его гибели так, что тело генерала оказалось похоронено под толстым слоем земли, то есть тело не смогли вынести. Когда французы оставили Москву, жена искала его, ей указали примерное место гибели. Несколько суток она тенью ходила по полю среди десятков тысяч разлагающихся, изъеденных птицами и животными тел. Тело Тучкова им не досталось, но и Маргарита его не нашла. У них удивительная предыстория на самом деле. Он 4 года добивался ее руки, а она ждала его, но вот вам урывок из их истории. Эта женщина потом служила и ходила в походы вместе с мужем, имея на это письменное разрешение императора. Кто я таков, чтобы становиться меж их любовью? Переодетая ординарцем, она облегчала мужу военный быт, как могла. Помогала во время сражений раненым. Ее боготворили в войсках. А еще она знала, что потеряет своего Сашу при Бородино, сон был. Они с мужем долго искали название на карте, у нас, во Франции, Польше. Но маленькое Бородино стало известным гораздо позже. Это все о них, привстал Фредерик. Если бы, в тот раз она была не с ним, потому что уже был ребенок, сын. Спасо-Бородинский монастырь построен на месте гибели мужа, на ее деньги нет, что-то добавил император, но она отдала все, что имела и жила здесь в маленьком домике вместе с сыном. Он подрос, поступил в военное училище, приехал к матери, заболел скарлатиной и умер у нее на руках. Похоронен в часовне здесь же. Маргарита Михайловна стала монахиней, а потом и настоятельницей обители под именем Марии. Окрестные села и монастырские насельницы молились на нее, как и войска когда-то. Любовь из нее никуда не делась. Я не знаю, жива она еще или нет. Мы с вами, туда, если вам это трудно. Романс, который вы слышали, посвящен Тучкову IV, меня пугает совпадение, честно призналась я, он и сам по себе потрясение для меня, и если она еще жива, то это будет трудно. Прикасаться к настолько великому горю, думаю, всегда трудно, хотя мне еще не приходилось, но я осознаю его величие, А еще у меня есть способность к сопереживанию, и развитое воображение к тому же, наблюдать чужое страдание и знать, что ничем не можешь помочь, покачала я головой. Дайте руку, встал Фредерик, я помогу вам встать, нам пора, и нет выбора, в окрестности это единственное место, где предоставит удобный ночлег. К тому же 12-й год, скорее всего, она не дожила до наших дней, а если дожила, то уже давно утешилась добрыми делами. Не знаю, я ждала в экипаже, пока муж ходил договариваться о постое. Даша вышла, а я сидела внутри, чувствуя себя не в своей тарелке. Хотелось уехать, я бы лучше уехала. Барышня, выходите уже, хозяин идут. Я нехотя выглянула. Уже темнело, но все еще было видно. К экипажу подходил Фредерик и худая высокая женщина с посохом в руке и в монашеском уборе. И была она краше, чем в юности, сейчас она была еще прекраснее. Посох когда-то вручил ей юродивый, подскочив к их стучковым свадебной коляске. «Прими, ну что это вы, голубушка, никак плачете? Настолько устали или не можется? У нас есть знатные травницы, уверена, они помогут. Благодарю за заботу, Маргарита Михайловна». Глава 2. Терпеть не могу мистику. Полностью признаю ее существование, поэтому и не люблю, ненавижу, будет слишком, пожалуй. Понятно, что она или будет объяснена когда-нибудь новыми направлениями физики или является частью естественных природных процессов. Пока же для меня она существует больше, к сожалению. Но то, что существует, так или иначе, имеет право на существование. Вот только воспринимается эта штука всегда на удивление тяжело. Там еще в той жизни с некоторых пор я не любила обводный. Ни с того, ни с сего, а заглянув в очередной раз на тот же питерский форум любителей истории, впечатлило. Но я же дотошная, упрямая, а где-то и нудная покопалась сама и выходила, что правда, было дело. В 1923 году советские рабочие прокладывали теплотрассу в районе обводного канала и наткнулись на круглое сооружение из гранитных плит. Поверхность очистили от глины и увидели загадочные символы. Сдвинуть плиты удалось с огромным трудом, и под ними нашлись человеческие кости. На место прибыл городской археолог, мельком осмотрел находку и вынес вердикт. Захоронение 11-13 веков, уникально сохранившееся и представляющее ценность. Но понятие исторической ценности в молодом Советском Союзе было крайне размыто. Газеты призвали не обращать внимания на хлам прошлого, из гранитных плит напилили поребрики, а останки отправились на свалку. И началось в том же 23-м. Вблизи места находки покончили с собой 89 человек, в 33-м – 107, в 43-м – 150 человек. Получается, эпидемия суицида на обводном случалась каждый третий год нового десятилетия. Объяснений этому не было и нет, так что ожидаемо появились легенды. Что там было на самом деле, непонятно, но вблизи обводного и дальше случались страшные преступления. Людей охватывала неведомая ярость, и на допросах у следователей они просто не могли объяснить причины своих поступков. Меня пробрало. Чего-чего, а навоображать себе я способна и очень многое. И обводный навсегда утратил для меня свою прелесть, тем более, что как раз в последнее время трагические случаи на нем возобновились. Это пример мистики такой, скорее статистический. Но и в таких ее проявлениях, как явление призраков в дворцовых залах и на музейной территории, сомневаться тоже не приходилось. Я верила коллегам, да и было дело, когда свидетельствовали они коллективно. Поэтому в разного рода мистику я верила и продолжаю это делать. И иначе, чем мистическим, такое вот совпадение считать просто не могла. Романс, который душу буквально вынул, пускай переживания были не столько из-за него, и сразу же встреча с женщиной, напрямую с ним связанной, я растерялась и не знала, как себя вести. Петь гимны ее любви и самоотверженности, читать стихи о ее муже, сказать, что в него еще не одно столетие продолжат влюбляться женщины. Все это было бы очень от души и искренне, но и в тот раз ей помогла выжить, опять же, только мистика, частично подготовившая психику к потерям. Вещий сон, юродивый с его посохом, и в этом ход смысл был. В нашей же с ней встрече, все два дня я осторожно сторонилась ее, опасалась. Это было глупо, и боялась я, конечно, не ее, а того, что вот возьмет она и начнет вдруг пророчествовать по закону жанра. Я и оскорбляла ее такими мыслями и сразу возвышала до святости, вполне себе допуская такой вариант. Но не хотелось, почему-то очень сильно не хотелось, и не случилось, к огромной моей радости. Кроме насельников гостевого дома, Маргарите Михайловне было чем заняться. Монастырь, церковные службы, детская школа, приют, хозяйство, дела окрестных сел, во всем она принимала участие. Мы с Фредериком жили в разных комнатах, чистых и скромных, но эти два дня провели вместе, ему просто некуда было деться. Мы много говорили, я в основном более подробно рассказал о семье Тучковых, об остальных братьях, в том числе участники восстания декабристов. Когда Николай прибыл на открытие памятника героям Бородино и спросил о нуждах, Маргарита просила его об одном – помиловать брата, но бунты, мятежи, прощения им нет, отрезал Фредерик. Николай Павлович и сам был воспитан в чрезмерной строгости, поэтому и его понимание допустимого. Со многим я не согласна, но человек он справедливо и миловал, Фредерик, миловал очень многих. Одно для него непрощаемо в принципе – посягательство на семью, а у декабристов были планы истребить ее всю, жену и детей в том числе, исполнителей сразу уничтожить, опорочив и обвинив в убийствах и устроить власть демократическую, подобную той, что была в революционной Франции. Подобные темы я больше не поднимала, заметив, что Фредерик мягко, но категорично уходит от разговоров о политике, прямо меня не осаживая, но давая понять всем своим видом, это не то, что должно интересовать слабый пол. Я уступила и на разговоры о политике его больше не выводила. Почти весь первый день мы просидели в саду, а здесь высажен был не просто сад, а роскошный кустарниковый парк с сиренями, жасминами, шиповниками, что-то еще цвело, что-то зеленело, вишни, опять же. Потом я почувствовала, что хочу и уже могу двигаться, и мы много гуляли, ходили. При монастыре была баня, там я последний раз в этой дороге мылась полностью. Мы с Дашей отстояли все службы в храме, которые застали, и я молилась о Тучкове четвертом, шепотом, вслух, чтобы он слышал меня. Маргарита Михайловна упоминала как-то, что всегда чувствует его рядом с собой. Почему нет? Может, он действительно ожидал ее здесь, а не где-нибудь там. Простая еда, травяные отвары со вкусом и запахом сена, прогулки и крепкий сон помогли. Я готова была ехать дальше, уже понимая, что жалась к Фредерику и сторонилась матушке Марии зря. Мистики не случилось, наоборот, вполне себе жизненно она отчитала меня, как старше и младшего, мягко, но отчитала, провожая нас, как провожала всех постояльцев, если позволяло здоровье. Она спросила, отведя меня чуть в сторонку: «Вы не готовы стать матерью, Таисия Алексеевна, или вовсе не желали этого ребенка? А с чего вы сделали такие странные выводы, Маргарита Михайловна?» Не поняла я, и даже будто огрызнуться потянула, но хватило ума промолчать. «Ходите вы не так», — печально вздохнула она, не глядя на меня, не вслушиваясь в себя. «Оттого, может, и худо вам, что любви к себе дитя ваше не чует. А травки пейте. Даша ваша изрядно в них разбирается, даже наших умелец в лазарете чему-то поучила. Я спокойна за вас. Прислушивайтесь к ней. Благодарю вас», — промямлила я, — «благословите в дорогу, матушка». Благословив меня, мужа и перекрестив повозки, она кивнула, постояла еще, улыбаясь, а потом прямо взглянула на меня и зачем-то поделилась: «Саша мой был женихом не первого десятка, не хотели ему меня отдавать. Прекрасен собой, олицетворение офицерской чести и достоинства, но мало ли в России героев, к той чести, да еще и денег бы побольше. Какое счастье, что все получилось, что вы были вместе». Сжалось у меня в груди и горячо запекло виной. Может, она нуждалась в таких вот разговорах со случайными людьми, по-стариковски тоскуя по прошлому. Старые люди, бывает, плохо помнят вчерашний день, зато события далеких лет встают перед глазами в мельчайших подробностях. А ей было что вспомнить, и хорошего в том числе. Не сторонись я, и узнала бы много нового, ей заодно помогла бы. Дождался он меня, да, вглядывалась она в мои глаза. Вздохнув, отвела взгляд. «Езжайте с Богом, мира вам», тянула обнять ее, пожалеть, сказать что-то еще такое. Я поцеловала в сухую щеку и пошла к экипажу, выглянула в окошко еще, помахать на прощание, но она уже отвернулась и уходила, опираясь на посох. Может, и нужно было почитать для нее, ах, на гравюре полустертый, в один великолепный миг, я встретила, Тучков четвертый, ваш нежный лик, и вашу хрупкую фигуру, и золотые ордена. И я, поцеловав гравюру, не знала сна, только сердце, и так истрепанное горем, выдержало бы. Шестое чувство назойливо шептало, что все не просто так, и нужно найти в этой встрече какую-то подсказку, увидеть смысл. Но я отмахнулась, отвернулась от окна и закрыла для себя эту страницу. И все-таки сожаление, будто, только прикоснувшись, Я тут же рассталась со сказкой и уже навсегда, да Олга еще не проходила. Какое-то время потом я еще чувствовала тихую грусть, но и это прошло. До Штутгарта мы ехали месяц, не из-за плохой дороги, тракт был выложен камнем и благоустроен постоялыми дворами и просто харчевнями. И не так из-за моего здоровья, травки помогали, да и к качке со временем привыкают. Ехать весь день было тяжело, но уже не казалось пыткой. Но это и предел, один день. Мягких шин на колеса в России еще не надевали, так что экипаж постоянно потряхивало, рессоры полностью не компенсировали. Глухо, но постоянно стучали по камню подкованные лошадиные копыта, покрикивал кучер, шумел тракт. К тошноте, к вечеру у меня еще и голова раскалывалась, смертельно хотелось тишины. И, дождавшись добро от Даши, я поднималась в комнату, принимала ее помощь с гигиеническими процедурами и заползала на очередное лежбище, наслаждаясь отсутствием тряски и тишиной. Так что день езды и день, чтобы отдохнуть, отдать в стирку и получить чистую одежду и постельное белье, ознакомиться немного с окрестностями. Фредерик точно не спешил домой, но причинами, по которым поменял планы, со мной не делился. Меж нами не то, чтобы потеплело, оно и не холодало. Но за это время мы порядком освоились и притерлись, лучше узнали привычки и вкусы друг друга. Вели себя уже свободнее и раскованнее, но всегда в рамках то ли вежливости, то ли этикета, я не особо вдавалась, но многому у него научилась. Сейчас уже знала, как вести себя и общаться с людьми разного сословия, немного ориентировалась в ценах и денежных единицах. У нас даже появилось что-то вроде традиции или ритуала, церемония утреннего чаепития, будто подтверждающая собой наше общее существование. Принимая его заботу, как должное, я и себе разрешила заботиться, в мелочах пока, но не похоже, чтобы ему это было неприятно. Плохо, что не получалось раскрутить его на разговор о родственниках. Впечатление, он оставляет мнение о них в будущем на мое усмотрение, и Бог его знает, но я уже побаивалась этой встречи. Мы с ним останавливались в больших городах и знаковых местах, Вязьме, Смоленске. Здесь еще звучала родная речь, и я чувствовала себя в безопасности. Мы много бродили, остановившись в Смоленске на 2 дня, смотрели крепость. Дальше началась Польша, Минск, Варшава, Лодзь. Дороги не стали хуже, но буквально лезла в глаза откровенная бедность. Я соображала, почему так. На улице России нищета выплеснулась после отмены крепостного права. До этого крестьяне, самые бедные сословие, оставались на местах и не светили собой, нищенствуя. Мастеровые же, торговый люд, чиновничество имели какой-никакой достаток. В польских губерниях личную зависимость крестьян от помещиков отменили еще в 1807. Будущая реформа 64 года во многом повторяла польский опыт, сохранив вотчинную зависимость. Земля, находившаяся в пользовании крестьян, являлась собственностью помещиков, крестьяне были обязаны отбывать барщину или платить оброк. Дрезден, Нюрнберг, дороги ухоженные, одежда на людях опрятная. Но прогулки по вечерам прекратились, и больше того, Фредерик нанял для нас сопровождение, вооруженную охрану. Я не смогла определить для себя, с чем это связано, но разбой на дорогах крохотных немецких королевств, графств и герцогств процветал. Надежды на заступничество 3 здоровых мужиков, самого Фредерика и 2 кучеров с бородами-лопатами, Степанов, очевидно, больше не было. Теперь мы старались ночевать только в больших населенных пунктах, дневные переходы удлинились и часто заканчивались уже в темноте. Оставив позади границу Российской империи, я старалась вообще не контактировать с местным контингентом, появилось и все крепло опасение подхватить какую-нибудь местную современную болячку. Скученность поселения и населения увеличилась, массово появились нищие и бедные люди, а значит и больные, а теперь еще и угроза ограбления. Сразу после экипажа всегда штормило. Меня принимал в руки муж и вел к месту ночевки, поддерживая, а иначе меня вело что-то другое и совсем не туда, вестибулярный аппарат отмачивал те еще шуточки. Но движения не хватало и, чуть придя в себя и поев, я долго ходила по комнате туда-сюда. Пол скрипел, Фредерик вначале заходил узнать, что не так, потом привык. Под нашей с Дашей дверью каждую ночь спал на своем кафтане один из Степанов. Сама не заметив когда, я стала ходить так, как нужно, ступая мягко и осторожно. Делала это уже на постоянной основе, инстинктивно оберегая того, кто во мне живет. А еще, после привычной вечерней молитвы я обязательно говорила с почти незаметным еще бугорком, наметившимся в области талии, или тихо пела ему детские песенки, с тревогой прислушиваясь к своему состоянию. Вроде и не совсем плохо, ни выделений, ни болей, но я худела, хотя, казалось, куда уже, и при этом не голодала. Вечером и с утра я обязательно ела и в основном то, что готовила для меня Даша, легкие каши, творог с молоком и ягодами, вареный картофель, овощи, хлеб, супы и бульоны, сготовленные не лично ею. Женщина вначале пробовала сама, была раньше такая должность, кажется, только при королях. А еще я старалась побольше пить, если истощение, то хотя бы не обезвоживание. Я не знаю, что делала бы без нее, грубоватой и простой, как валенок, Даши. Еще в Бородино, увидев, как она сблизилась с местными травницами-монахинями и их ученицами, я задумалась. Но тогда не нашла в себе сил задать простой вопрос, не хочет ли она остаться при монастыре, все-таки человек вольный. Вон даже Илья испугался чужбины. Но остаться без нее, нет, я не была готова. Спросила потом, позже, пообещав дать денег и отправить с кем-нибудь обратно, если возникнет такое желание. Ответа ждала со страхом. Она отмахнулась. А где разница-то? У них там еще и похлопотнее будет. Поглядела уж я, почти все и знаю. А там с вами вдруг новому чему научусь, о ее семейном положении я ничего не знала. Вернее, понятно было, что с ним что-то не так, но поднимать в дороге, возможно, болезненную тему не стала, оставив на потом. После Нюрнберга я решила брать быка за рога. Фредерик как раз нанес мне визит, поменявшись местами в каретах с Дашей. Послушайте, ну даже не смешно уже, мы почти у ворот, а я не знаю, что нас ждет, кто нас ждет. Хотя бы кратенько, где мы будем жить, отдельно или с родственниками, кто они. Его недомолвки и умолчания уже не просто напрягали, бесили. В конце концов, для беременной женщины синдром гнездования нормальное явление, и нервы у меня с этой поездкой стали совсем не к черту. Мне нужно было, необходимо знать о своем будущем гнезде хоть что-нибудь. Помрачнев, муж запрокинул голову на диванную спинку, смотрел какое-то время вверх, потом усмехнулся. Для меня это будет такой же новостью, а может и сюрпризом, как и для вас, Таис. И где мы будем жить, и ждут ли нас там вообще? Увидев, наверное, выражение моего лица, поспешил успокоить. Если с родственниками сложится не самым лучшим образом, я обязательно что-нибудь придумаю. А не лучше ли уже сейчас, начал я? Нет, спокойно отрезал он. Лучшим будет определиться с ними и уже потом принимать окончательное решение. КХМ, как скажете, растерялась я, уже отвыкнув от такого тона. Внимательно взглянув на меня, он заметил. Хорошо бы, таким образом вы обращались ко мне и в присутствии ваших родственников, задумчиво закончила я. Как скажете, муж мой. Вымученно улыбнулась. Интересное дело, придется воевать, а за что, не за мое точно, за его. Не уверена, что способна сейчас, и, чтобы немного отвлечься и отвлечь его, решила поделиться интересным. А вы знаете, что подле Смоленска мы проехали мимо клада? Наполеон сбросил награбленное в Москве в озеро под названием Семлевское. Речь шла уже не об улучшении жизни с помощью трофеев, а о спасении ее, и вы об этом смолчали. С готовностью подхватил он. Озеро было больше похоже на болото еще при Наполеоне, сейчас, наверное, уже совсем затерялось среди топей. Думаете, одна я знаю о кладе? Пушки, старинное оружие, украшения Кремля и даже крест с Ивана Великого. Поздно, к Смоленску уже не побегу. И я насчитал там более 40 мостов, не считая бродов, думаю, топи не меньше, чем рек. Но то, что вы умеете замалчивать и утаивать вещи важные, Таис, я запомню, грустно улыбался муж. Не получилось ни отвлечь, ни отвлечься самой. Не просто грусть, я чувствовала в нем тревожность. И молча пожала руку, задержав своих и спрашивая взглядом, и настолько все у нас хреново, друг, дорогой, я сделаю для вас все возможное, Таис, это моя обязанность, пообещал он сухо. Я кивнула, отпуская его ладонь. Ладно тогда, в этом я ему, кажется, уже верила. Оставался один переход, ну два от силы. Здесь, в комнате довольно дорогого постоялого двора, почти отеля, имелось большое настенное зеркало. Переодевшись ко сну, я смотрелась в него, пока горничная расчесывала и плела мне слабую ночную косу. Волосы стали выпадать. Учитывая длину, каждый день Даша носила сжигать целые пучки. Было бы где сжечь большую массу, не напрягая никого вонью, я уже давно обрезала бы минимум половину. Жаль не было, меня самой осталась половина за этот месяц. Зеркало отражало узкое худое лицо с запавшими щеками и синими подглазьями. Одни ресницы на нем и остались ресницы и брови. Я устала, очень и держалась чисто на упрямстве. Может, еще на вредности. Глава 3. В кабинет к отцу Константин вошел без стука, резко распахнув дверь. «Теперь ты доволен?» «Нет», — поднялся тот навстречу. «Я останусь доволен, если по осени ты посетишь Эльтенбург. Я сделаю это», — чуть подумав, скрипнул зубами Константин. «Но и у меня тоже есть условия. Мне нужен Севастополь». «Севастополь, кажется», — сумел он удивить. «Зачем тебе морской поход?» — пытался понять отец. «Но проливы закрыты, Паллада не пройдет. Паллада остается здесь. А чем ты тогда?» «Севастополь и контр-адмиральский чин, отец», — ровно и твердо отрезал сын. «А возможно и должность таврического губернатора потом, как договоримся в перспективе с Владимиром Ивановичем». Николай выпрямился во весь свой двухметровый рост и медленно зашагал по кабинету. Молчал долго, потом задумчиво отметил. «Пестель едва год, как мною назначен. Он весьма значительно показал себя в Херсоне, действительный тайный советник, генерал-лейтенант. А я, будущий адмирал и сын, который покорился твоей воле», — скрипнул зубами Константин, — «Черноморская флотилия, полностью под мою власть. Любые новшества, на мое усмотрение. Вмешательства по этому поводу нежелательны, даже со стороны морского министерства. Ты слишком молод еще, чтобы не признавать морское министерство. К дельным советам обещаю прислушаться. Ты с ума сошел, Кости», — рыкнул Николай, — «ставить мне подобные условия. Способы достижения цели могут быть и неблагородными, не так ли? Я чувствую себя запертым в клетке, и только от твоего решения зависит, в какую сторону я кинусь, вырвавшись из нее. Обещаю одно — не опозорить тебя в случае, если назначение будет одобрено. Сие обещаю твердо». «Буду думать», — отвернулся отец. Константин был почти спокоен, на удивление. Больше нервничал перед разговором, чем во время оного. Оказалось, что никакая встряска не сравнится с тем потрясением, которое он испытал, навалившись спиной на дверь и пережидая свой личный шторм. Сейчас он старался не думать о Таис, это мешало, а обдумать и сделать предстояло многое. Он просто помнил о ней. В том, что назначение состоится, не сомневался и уснул с трудом, уже обдумывая свои будущие действия, расставляя их в уме в порядке очередности, первостатейной срочности и пока еще терпящие. Во-первых, Паллада. Он мысленно перебирал имена тех, кого знал и уважал настолько, чтобы с легким сердцем доверить свой корабль. Он не был первым капитаном на его борту, а Паллада не первый под его командованием. Но именно здесь он позволил себе некоторые совершенствования, уже не только мечтая, но и что-то делая. Шлюпка летела по гладкой воде Финского. Старший отдавал команды сдержанно, а не удалым голосом, как было принято. Отстраненное и задумчивое лицо командира настораживало. Следовало предупредить остальных. К тому времени, как поднялся на борт, Константин уже знал, кто станет его преемником. Следовало встретиться и переговорить, в случае согласия рекомендовать. Это первое. Сидя за письменным столом в капитанской каюте, он рисовал планы, нумеруя, списком. Шефство над лейб-гвардией финляндским полком. Формальное почетное звание шеф-командира предполагало, тем не менее, некоторые обязанности, являвшиеся для члена царской семьи делом пожизненным. Но сложности здесь не предвиделось. В мирное и летнее время полк квартировался и нес службу в Красном селе. Следовало нанести визит его командиру. С Сергеем Сергеевичем Константин намеревался обговорить нужды полка и извиниться за свое отсутствие в будущем на полковых балах и торжественных мероприятиях. Следующим пунктом шла команда без доверенных людей в близком окружении. Будь ты хоть великий князь, хоть сам Георгий Победоносец, дела не сделать. Младшее офицерство встретит новшество с одобрением, без сомнения, старший же командный состав. Здесь Константин задумался. Безусловно, возникнут сомнения, возможны возмущения, недоверие и даже саботаж. Он и сам бы усомнился на их месте. Официальное зачисление в императорскую свиту, как и адмиральское звание, для него планировалось отцом только года через 3-4 и на менее ответственной должности. Встав, Константин медленно прошелся из конца в конец каюты, неожиданно понимая, что сейчас неосознанно копирует отца. Тот всегда прохаживался в волнении или размышляя. Вестовой, сообрази, братец, чайку, попросил, чувствуя ставшее уже почти привычным за 2 дня мучительное стеснение в груди, а вместе с ним и жажду. Не мог заставить себя поесть все это время, только пил и пил. Минут, вошескобродие, ринулся тот исполнять. Константин прислушался к своему состоянию, собран, решителен и все-таки порядком расстроен. Внутренняя тяжесть, досада, вот злости, на удивление, не было, и должен бы злиться на отца, но нет. Слишком хорошо знал его и понимал тоже. Знал, что тот не имел ни малейшего желания занимать российский престол, и когда все же пришлось, это оказалось далеко не праздничным событием. Больше того, ввиду военной смуты, разворачивающейся за стенами Зимнего, они с мамой всерьез готовились умереть, и отец просил ее принять смерть достойно, а она обещала ему это. Власть упала на плечи отца каменной глыбой, сразу же потребовав жестких и даже кровавых решений, и взяв ее, как человек военный и обязательный, он сложил на благо и алтарь Отечества все, что мог: здоровье, время, сон и даже счастье своих детей. Он просто не представлял, что может быть как-то иначе, что можно иначе. Злости не было, но и полностью покориться его воле Костя не был готов. В словах Таису России никогда не было и не будет друзей, только временные союзники. Если проанализировать предыдущие исторические события, был смысл. Он намеревался говорить об этом с Ниссильради, нужно было знать мнение министра и насколько оно отличается, развить эти мысли в дальнейшее и получить мнение о возможных союзниках и врагах, Великобритании, в частности. До этого великий князь был далек от политики и дипломатии, но, очевидно, пора теперь вникать, анализировать, обговаривать и окончательно утвердиться в личном мнении, что лучше для России. Полагаться единственно на логические выкладки Таис, пускай и имеющие выдающиеся аналитические способности, не следовало. Он была убедительна, но этого недостаточно. Речь шла о вещах слишком серьезных. То есть следующей в списке встала беседа с Карлом Васильевичем, и желательно в приватной обстановке, чтобы он высказывался не должностными формулировками, а собственным мнением, которое, впрочем, Константин также не собирался слепо принимать на веру. Согласен был Стаис, что любая война – это результат недоработки политиков, они бывает ошибаются, и у Ниссильради случались в прошлом серьезные ошибки, могут и впредь. Под пунктом на листе было дописано: добыть исключительного качества десерт, неизвестный еще Марии Дмитриевне, что было весьма затруднительно, но ничего невозможного нет. Расположить к себе и, возможно, своему отдельному мнению мадам Ниссильради было необходимостью. Ваше высокоблагородие, разрешите напомнить, вскоре предстоит обсервация. Примите доклад здесь, уточнил вахтенный унтер. Нет, выйду, встал капитан, наскоро допивая остывший чай, натянул фуражку, вышел. Ожидая доклад старшего офицера и обводя взглядом фрегат, наблюдая экипаж Паллады и его выверенные действия, он чувствовал, как все жестче и тоскливее сжимается в груди. Он ведь осознанно расставался со всем этим, не с морем, но с истинно морской службой, переходя заодно в разряд штабных, который не особо любит в войсках, да он и сам их не особо жаловал. 8 склянок бить, скомандовал глухо и привычно пригласил офицеров в кают-компанию. Обед проходил в тишине, тихо звякали о фарфор приборы, булькало вино, разливаемое в бокалы, салфетки на коленях, безупречные манеры, встревоженные лица, вопросительные взгляды друг на друга. Понимающие, впрочем, кто из них в свое время не терпел сердечное крушение, штука тяжелая, а порой, казалось, и неподъемная. Артемий Тимурович, вырвавшись из раздумий, будто только вспомнил капитан, обращаясь к Заверюгину. Владислав Семенович, взглянул на капитан-лейтенанта Шкуритина. Офицеры встали. После прошу вас остаться для разговора. Прошу прощения, что прервал, продолжайте обед. Никто не задавал вопросов, не заговаривал. Впервые трапеза в кают-компании напоминала собой поминки. Начинался разговор трудно. Константин понимал, что должен быть предельно откровенен, но серьезно мотивировать свои действия пока еще не мог. Да только его мысли подхватили с полуслова. А ведь это ваше решение довольно предсказуемо, сверкнули глаза у Шкуритина, у самого подошвы горели, когда проиграл сражение за Севастополь, ведь я прав. Все соотносится с этой игрой. Штабные учения, я прекрасно чувствовал себя на стороне предполагаемого противника и был совершенно беспомощен в роли защитника. Спать ночью не смог, все соображал и мыслил. Вы правы, Владислав Семенович. Мне тоже покоя нет от этого. Обращаюсь к вам, как к способным и надежным офицерам, а еще людям свободным, не семейным. Вы согласны в том числе составить на месте мою команду? В Шкуритине он был абсолютно уверен, отличный службист, предельно дисциплинированный и исполнительный, при этом он так и фонтанировал инициативой, контролируя ее, впрочем, и разумно обосновывая. В этом они были похожи с Зверюгиным. Шкуритин был приятен в общении и хорош собой, средний рост, гибкий стан, живость в движениях и самоуверенность в осанке, соломенного цвета волосы и такая же бородка, шкиперская, чисто бритая по щекам, шли ему необыкновенно, как и загорелый красный цвет кожи, и яркие голубо-серые глаза, в которых светился ум. «Готов следовать за вами, почту за честь продолжить в дальнейшем службу совместно», — вытянулся в струнку офицер. «А вы, Артемий Тимурович?» «А я», — нахмурив брови, Зверюгин прямо взглянул в глаза командиру. «Прошу прощения, но вынужден отказать вам, Константин Николаевич. Я все так же прошу вас о ходатайстве по переводу меня в испытательную команду. Прошу прощения, но сплю и вместо дамских прелестей вижу во сне рогатые мины. Сил нет», — как захвачен этим новшеством и возмущен в то же время, — «доработана сама мина, но не тактика ее применения. Я считаю, что использовать их следует не спорадически, единично, а как элемент спланированной морской стратегии. Также убежден, что минное направление – одно из главных составляющих защитных действий. Да взять тот же Севастополь. Хорошо помню жар и упорство, с которым вы обсуждали прошедшие в 40-м году испытания», — кивнул командир. «Я стану ходатайствовать за вас, Артемий Тимурович, и к следующему году попрошу повторно обдумать мое предложение, а именно, курировать минное производство и испытания уже на Черном море». Зверюгин потрясенно молчал, но смотрел так, что прямого ответа уже и не требовалось. «Русском», — упрямо мотнул головой Шкуритин. Константин улыбнулся, все знали об этом пунктике упрямого офицера. Так называли море, когда русские овладели Крымом и Таманью, создав Кмутараканское княжество, с которого контролировали всю морскую торговлю. После того, как княжество было уничтожено, забылось и название «Русское море», его стали называть на турецкий манер «Кар-Денис», что значит «Черное море». С таким порядком Шкуритин согласен не был. Россия опять стоит на этих берегах, так отчего тогда? Паровой флот шел у Константина четвертым пунктом. Обсудить перспективы его строительства на Николаевской верфи следовало с судовыми инженерами и адмиралом Лазаревым. По словам Сергея Загорянского, тот был ярым сторонником такого строительства и обладал к тому же достаточно высоким авторитетом, чтобы поддержать молодого адмирала на новой должности. Им следовало соединить свои силы. Поэтому вначале Константин планировал говорить с ним, заиметь в нем безусловного союзника и только потом следовать в Севастополь. Что касаемо личной команды, ему нужен будет свой человек в Симферополе подле Пестеля. Таврический губернатор действительно был человеком хозяйственным и грамотным руководителем, но, по слухам, будто слегка опасливым. Действовал он исключительно в рамках приказов и распоряжений, а Миша Дубельт явно тяготился службой в лейб-гвардии, иначе откуда упадническое настроение последнего времени и даже запой? Настолько не дорожат службой только в случае сильного разочарования в ней. Костя вызвал в памяти мерзостное зрелище. Нет, друга нужно спасать. А пока что Константин наслаждался последними днями морской службы. По плану сегодня было намечены тренировки марсовых и натаскивание штурманит по определению на месте. С марсов долой! Послышался громкий окрик, и с ванд живо посыпался молодняк. Ночные учения закончились. У штурманских все только начиналось. Перед строем из пяти человек важно вышагивал старший штурман и вещал. А ночи, хотя еще и не темны, но определяющие звезды уже достаточно ясно видимы. Кто первым станет показывать смотрение по ноктурналу время часов снижения и возвышения полярной звезды от поля, также и усмотрение через инструменты высоту звезды. А паче всего следует знать звание оных звезд и поверение компаса через полярную и прочие ориентиры. Тихо перейдя на мористую сторону корабельного корпуса и облокотившись на планширь, Костя наблюдал, как луна расстилает дорожку по воде, будто предлагая ему пройтись по ней. А ведь туман был такой, что закутал верхние паруса, со шканцев, говорят, бак не видать было. А сейчас надо же, вон какая ночь. И то ли прохлада так влияла, но ощутимо расслаблялось что-то за грудиной, отпускало, давало уже свободно дышать. Казалось, прямо сейчас тихо уходит по лунной дорожке боль последних дней, становится не такой острой тоска. Война и любовь – две стихии, владеющие судьбой мужчины. Отказаться от любой из них значило бы погрузиться в убогое будничное существование. А он для этого слишком молод еще, слишком силен и слишком влюблен. Глава 4. «Я испытала странное чувство, Когда Фредерик открыл дверку экипажа и резюмировал: «Мы на месте, Таис, позвольте помочь вам», и привычно уже поставил меня на землю, аккуратно придерживая. И я привычно доверилась мужским рукам, клюнуть землю носом или ковылять боком так, боком как крабик, больше не хотелось. Было дело, и если бы не он, то кто знает. Уже стоя на мощенной камнем площадке, я пережидала внутреннюю качку, а муж рассказывал. Лютеранская ветвь Гогенлойна Эйнштейн претерпела несколько разделов, старшая линия угасла в начале этого века, а младшая разделилась на три ветви: Гогенлой Лангенбург, Гогенлой Кирхберг и Гогенлой Ингельфинген. Моего отца следует титуловать светлейшим высочеством. Он глава ветви на этот момент и носит титул князя. Матери у меня нет. Остальные члены фамилии титулуются, как принцы или принцессы. Все это нужно было рассказать мне раньше, заволновалась я, что еще я должна знать. Это уже не важно. Я представлю вас, вы сделаете легкий книгсон и скажете всего два слова: светлейшее высочество. Как скажете, Фредерик. Радостно готова была я, хоть и на книгсон самый тяжелый. Это приятное чувство завершенности, ощущение с трудом достигнутой цели и осознание того, что все, добрались. Я проживала краткий миг настоящего счастья. Шла рядом с мужем, будто плыла во сне, вся в эйфории, чувствуя чуть заторможенный, сонный триумф. Я сделала это. Я сделала. Ночь скрывала собой подробности окрестностей и большого строения, к которому мы подходили. Все-таки там был большой каменный дом, а может и замок, который из, я знать не могла, в Германии их масса. Но по ощущениям, слишком большим, а стало быть и известным, он не был. На фоне звездного неба за стеной из камня угадывались более темным силуэтом невысокая башня и высокая острая крыша рядом. Фредерик несколько раз постучал в высокую арочную дверь, ворота. Для этого на ней прибита была специальная металлическая штука, кнекер или дверной молоток. Этот представлял собой настоящее произведение прикладного искусства, подвижная кисть человеческой руки, вылитая из металла и с таким же шаром в ней. Им Фредерик и лупил по металлической блимбе так, что зубы сводило. «Кто там?» — раздался грубый недовольный голос. «Фредерик Август Гогенлой Ингельфинген. Доложи немедля!» — рявкнул Фредерик и, глубоко вздохнув, извинился передо мной. «Простите, Таис, ночь какое-то время придется подождать». «Ничего, подождем, такая красота!» — смотрела я на звездное небо, задрав голову и все еще опираясь спиной о грудь мужа. «Боже, какая прелесть! Какой воздух! А тишина! У них что, совсем нет собак? В России такой хай уже подняли бы. И в мое время, и в это в каждом почти дворе держат псину. И неважно, есть там чего охранять или самое ценное в нем, сама собака». Минут через 20, не меньше, массивная калитка скрипнула и тяжело отошла, открываясь наружу, как и положено во всех оборонительных сооружениях. «Прошу вас показать лицо лица», чуть сбившись, произнесла темная тень уже другим, сильным и молодым голосом, и почти сразу откуда-то сбоку выплыл факел. Надо же, настоящий смоляной факел. Его держал в левой руке мужчина в простой форме, скорее всего, одежде местной челяди. Второй, высокий мощный мужик с гладко выбритым лицом и в буклях внимательно присмотрелся к нам и негромко отметил, будто для себя: «Принц, отец здесь», — шагнул вперед Фредерик. «Впрочем, неважно, готовьте ночлег. Вам следует заночевать в деревне. Там хороший постоялый двор, а в замок явиться уже поутру. Не смей указывать», — нервно начал Фредерик. «Это пожелание его светлейшего сиятельства. Что ж, прорываться с боем мы не будем. Я согласна на постоялый двор, муж мой», — схватила я его за руку, дернувшегося бить морды, скорее всего. «Но силы не равны, а то я и сама бы. С ума сойти у них тут, держать своего ребенка за воротами, ночью. Ты уверен, это то, чего хочет отец?» — мрачно уточнил у мужика Фредерик, будто и не слыша меня. «Простите, принц, это может быть связано с престарелой фрау Августой, она вас не вспомнит и станет нервничать. Ночью же это может вылиться вообще непонятно во что», — не сделал тот и шага в сторону. Стоял стеной в дверях, как и мужик с факелом. «Раньше не замечала, а теперь и не вспомнит», — усмехнулся Фредерик. «Вот же ша странные люди», — констатировала я на русском. «Просто удивительно. Не расстраивайтесь только, Фредерик, я вот спокойна, но удивлена, признаюсь. Пойдемте тогда, адрес постоялого двора знаете, это далеко, не так, чтобы почти рядом», — отстраненно отметил муж. «Прошу вас», — увел он меня обратно по каменному мостику и подсадил в экипаж. И блин, лучше бы ему сесть в мою карету, Я бы забила уши и мозг да чем угодно. Так нет же, один сходит там с ума сейчас. Глупый Фредерик. Да пошли бы они все. Лошади тронулись понурым шагом, тоже устали. Не пустили что ли в дом? Барышня, уточнила Дарья, что-то там связано с потерей памяти. Даша, а почему я и вдруг, барышня? Замужняя ведь дама барыня тогда, что ли? Пыталась я отвлечься. Как скажете, барышня, зевнула та. Ладно, понимала я и сама, что на барыню не тяну. Еще одна ночь на постоялом дворе прошла привычно. Я попросила не будить меня утром, совсем, сколько бы ни спала. Проснулась ближе к обеду, судя по солнцу. Какое-то время и немало заняли гигиенические процедуры. Хотелось уже полноценно вымыться, а не ограничиваться подмыванием и обтиранием. И голову пора бы привести в порядок. Одевшись просто и скромно, спустилась в обеденный зал и нашла там мужа. Видимо, тоже встал поздно, но уже поел. Кормили в Немеччине неплохо, просто, но сытно и порции полноценные. Я попросила овощного супа и какую-нибудь кашу с ножкой каплуна. На тарелке мужа стекал жир с заскорузлой шкурки недоеденной рульки. Но сытым он не выглядел, печальным. Да, давайте держать совет, предложила я, потому что он так и молчал. Понятно, что у вас с семьей давние разногласия. Решайте сами, стучаться опять в запертую дверь или не стоит этого делать. Но, мне кажется, следовало сразу сказать, что вы не один, а с женой. Тогда нас пригласили бы просто из любопытства. Понимаю, заспешила я, увидев, как меняется выражение его лица. Это не то, чего вам хотелось бы. Но по щелчку пальцев редко что меняется, к этому следует приложить усилия. Я готова попытаться еще раз. Вашему отцу ведь уже доложили, что при вас жена, Фредерик. Из замка никого не было, доложил он отстраненно, хотя уже полдень, и не трагедия. Подхватила я, а где, собственно, вы жили до поездки в Россию? В казармах. Не вариант для семьи, я так полагаю, а снять жилье возможно? Безусловно. Именно так я и намереваюсь сделать. Тогда и флаг вам в руки, а я спокойно подожду вас здесь. Обоих Степанов отпустите? Я предлагал им службу при вас, но согласия не получил. Экипажи и лошади будут проданы. Получив расчет и сдав деньги в банк, они намереваются отъехать обратно. Разумно окупить для себя ту маленькую каретку? Кажется, она довольно удобна. Решила я обзавестись личным транспортом. Сейчас это невозможно. Встал муж из-за стола и сел опять, будто вспомнив еще что-то. А я с опозданием поняла, что действительно, и впредь нужно вначале думать, а потом открывать рот. Карету нужно где-то держать, лошадей чем-то кормить, и кучер же тоже. Бестолочь я, к жизни не приспособленная. Я распорядился о ванне для вас, постой оплачен на 2 дня вперед, если со съемом дома затянется. Окрестности постоялого двора безопасны, по улицам можно гулять, но лучше в светлое время. Давайте поднимемся к вам, я передам некую сумму, мало ли вы что-то увидите в лавках. Без чего жить не могу. А чем вы будете заниматься дальше, Фредерик? Служить, как и раньше, вероятнее всего. Это пехотный полк, один из полков 25-й краткой вюртембергской дивизии, которая с самой лучшей стороны показала себя в сражениях с русскими в 12-м году, грустно усмехнулся он, встретив мой удивленный взгляд. Вы этого не знали? К своему стыду, не стоит так говорить, женщине и не нужно о таком знать. То есть нет, странно, уж я-то знать должна бы. Вюртемберг был союзником Франции, именно так. Во время катастрофического отступления из Москвы почти уничтоженная дивизия продолжала сохранять порядок и шла в арьергарде отступающей армии, прикрывая ее от атак русских казаков. От дивизии осталось чуть меньше батальона, не более 350 человек, из более чем 15 тысяч.